Вот и в этом семействе мне со стороны интересно наблюдать за ними. Григорий немного снисходительно кидает кости, но увлечен. Ничто человеческое ему не чуждо. Его супружница Капитолина просто сидит рядом, в игре не участвует, неинтересно. Ольга азартна, глаза блестят, румянец на щеках, трудно отвести глаза от ее лица. Правда, когда она перехватила мой бестактный взгляд, сразу нахмурилась. Дуня постоянно проигрывает и обижается на братца, который ее сейчас опередил буквально на финише. А ведь победа была так близка. Златка, непоседа, успевает обижать стол, схватить Шенюшку с блюда, вернуться и потолкаться около старших, дожидаясь своего хода. «Алексей, давай к нам, никак не могу выиграть. Дети все время впереди. Может, с тобой получится. Я предложил, чтобы поднять мотивацию, играть на что-то, допустим, на бисеринке. Каждому выдается, к примеру, по 30 штук. Пришедший первым получает из казны 5 штук, второй 3, третий 1. Дальше все идет соответственно в минус. За вечер надо собрать и предъявить соперникам выигрышное количество. Абсолютный победитель получает фигурку былинного героя Садко. И она у меня с собой, настоящее произведение деревянного искусства в исполнении Ерофея. Яркие одежды, смазливое румяное лицо и гусли в руках. Это будет переходящий приз. Каждый день он будет менять владельца. 3 часа ушли как 1 минута. Каких только эмоций я не насмотрелся, от восторга до ненависти. Златка горько плакала, когда ее обходили на повороте, а Захар издет победный вопль в духе североамериканского индейца. Младшенькая частенько залазит мне на колени, поерзает, поможет мне сделать ход и бежит на свой стульчик. Рядом сидит Дуня. Та позабыла меня стесняться и толкает рукой, когда делает удачный ход. Но девочка в принципе молчалива, и ее эмоции можно считать по мимике. Напротив нас сидит старшая сестрица, мне трудно не бросать на нее взгляд. А когда она смеется, я непроизвольно любуюсь ровными белоснежными зубками, а губы она непроизвольно покусывает, поэтому они у нее насыщенно малинового цвета. А еще девушка откидывает непослушную прядку со лба и иногда смотрит на меня, и при этом даже не пытается изобразить неприступность. Глядишь, лет через 5 и улыбку подарит. А после вечерней трапезы Григорий повел меня в библиотеку, но мы не стали сразу играть в шахматы, сначала одели. Значится, удалось мне узнать про твоего обидчика. Он и в самом деле пропал, вместе с 2 своими челядинами. Родня ищет, даже пообещали молодого сильного коня подарить тому, кто принесет известие о нем. И вот что интересно, никто не знает, куда он исчез. Утром встал как обычно и поехал с 2 слугами по делам, а потом, предположительно, получил некие новости и стремительно покинул город. И это было в первой половине дня. Хм, это что же получается? Он следил за мной и, возможно, у него был сообщник среди челяди в Марфином доме. А когда я решил после утренней трапезы возвращаться домой и мне запрягли сани, то доглядчик побег к своему нанимателю. Ну а тот быстренько собрался и, никому не сообщив, поспешил сесть в засаду. Пленник, который, надеюсь, сейчас на пути на невольничий рынок Каффы или Стамбула, поведал, что они долго дожидались меня и изрядно промерзли. Отчасти это объясняет мой нереальный успех тогда. Но, а вот кто и когда точно сообщил хозяину о моем выезде, он не знал. Но после этих слов купца мне конкретно полегчало. До этого было большое желание просто сняться с места и исчезнуть из города. Не хотелось бодаться с местными, это заранее проигрышная ситуация. На стороне соцкого старосты весь административный ресурс плюс братство ушкуйников. Хотя Скорята говорил, что у них как у флебустьеров, изредка объединяются для похода, но в принципе каждый сам за себя. А воинское счастье такое изменчивое, все под Богом ходит. «Марфа, может, не надо? Давай хоть порознь пойдем». В воскресенье Марфа уговорила меня сходить в церковь на утренню, а мне это кажется глупым и вызывающим. Надо понимать, что сейчас мужчине разрешается многое в плане побочных связей на стороне. Грех невеликий, сам был свидетелем. Батюшка на исповеди по-отечески пожурит и велит прочитать несколько лишних псалмов на ночь глядя, и все. А вот женщины совсем в другом положении. Интимные связи допускаются только в законном браке с супругом. Я не говорю сейчас про наложниц и подневольных девок, а все остальное от лукавого и называется блудом. За это следует общественное порицание, и церковь может призвать к ответу. Какому? Ну, тут все зависит от персоналий. А Марфа в ответ только фыркнула и взяла меня под руку. Так мы и пошли пешком в храм Божий. На божественной литургии, конечно, стояли порознь, но нас уже срисовали и с любопытством шушукались. Ну, думаю, гадали о моей персоне. Я пока не примелькался в городе, большую часть времени провожу на нашей фазенде. Вот народ и любопытствует, что за гусь перелетный объявился. А Марфа явно личность известная. Ну да, боярыня исконная. Не то что, когда боярин берет в жены купеческую дочь, польстившись на богатое приданное. Насколько я понял, Марфа и сама повыше покойного супруга родом будет. Ну так она сама рассказывала. Вот и идет теперь, высоко задрав нос. А мне от этих шепотков со всех сторон неприятно. Алеша, а ты что стесняешься меня? Ну вот и типичный супружеский скандал последовал, когда мы вернулись домой. А я всего лишь заметил, что мне не нравится столько пристального внимания. Марфа надулась и отошла только после вечери, когда я по-хозяйски погладил ее по спинке и ласковым хлопком по сытной заднице послал в сторону опочивальни. И только в середине лета появилась определенность в наших предпринимательских успехах, и нарисовалась она в виде двух увесистых мешочков с серебряными монетами. Там в основном восточные дирхемы, но также попадались имперские динарии и более мелкие серебряные гроши. Прилично, по весу килограмма 4, не меньше. Это пришла ладья со шведской стороны, на которой вместе с прочим товаром везли и мои свечи. Григорий сам не ходит в заморские страны, для этого у него имеются доверенные люди. Полюбовавшись на монеты самой разной сохранности, я понял, что непросто будет определить их общую стоимость. Надо взвешивать. Но Григорий настойчиво смотрит, ожидая моей реакции. Ну я и изобразил радостную улыбку. В любом разе неплохо, если это 15%, то сколько тогда будет его доля? К сожалению, здесь хождение золотых монет незначительно. Золото идет исключительно с востока. Торговать на западе за золото не получится. В золоте состоятельные люди хранят свои состояния, и хождение их мизерное. А вот серебра сколько хочешь. Ну и что теперь будешь с этим делать? Купец кивнул на мое богатство. И в самом деле чувствую себя миллионщиком. И вдвойне приятно, что Дурдеев меня не кинул. А ведь мог запросто. Видоков в целях сохранности тайны не было, а составленный договор можно и проигнорировать, сидя на такой-то должности. Я не сразу ответил, были определенные мыслишки. Во-первых, нужно ехать в глухие места, где не побывали купцы, специализирующиеся на воске. А во-вторых, я хотел бы выкупить у Григория его фазенду. И дело не в том, что мы ее пригрели, тут все намного значительнее. Недавно имел я интересную беседу с нашим Ерофеем. Тот с помощниками почти закончил рубить новое жилье, а пока рукастый мужик ложит новую печь. Причем делает ее по моему совету больше похожей на классическую русскую печку с дымоходом. Я категорически возражал против обычной печи каменки, сложенной без раствора. Это такое убожество, хотя практически в любой избе коптят именно такие. Я тут же нарисовал конструкцию предлагаемого изделия, с лежанкой под печью для просушки дров. Хотя топить можно торфом, соломой, кизиком, камышем и всем, что горит. Все, наверное, помнят из фильмов, как крестьянки открывали заслонку и ловко ухватом выхватывали чугунки или противень с выпечкой. В топочную камеру с глухим подом подгребаются угли и рядом ставится нужная посудина. Сковороды, жаровни, чугунки и вышеупомянутые противни. КПД, конечно, невысокий и нагрев идет от уровня шестка, а это 80-90 см от пола. Но по сравнению с той же каменкой этот несомненное чудо. Да и дышать в доме полегче, когда дым улетает в трубу. И думаю, что мои ее оценит. Уверен, что есть и более продвинутые системы, но я помню эту конструкцию. И к тому же, именно русская печь продержится так много веков, успешно дожив и до моего времени. Тут стали два вопроса. Где брать хорошую белую глину для топки и скрепляющий раствор? А когда Ерофей хитро почесал густую бороду, я понял, что он что-то надыбал. Да есть туточки подходящая глина. Мне Савелий показал, дюжи подходящая для нашего дела. А раствор, знаю я секрет глиняно-песчаного раствора. А как ты думаешь, я свои печи ложу? Не знаю, думал, как и все каменки ложат, без раствора. На склоне глубокого оврага видны следы копки. Кто-то изредка сюда приходит за глиной. Проверял, много ее тут. Ерофей на мой вопрос показал знакомым жестом, типа выше головы. Я размял пластичный светлый кусок глины, хорошо бы получить кирпич, который будет держать огонь в топке и не трескаться. Вот у меня и возникла идея купить у Дурдеева тот участок. А чего, место неплохое. Глядишь, прибарахлимся нормальной лодкой, все равно нужна будет для наших дел. А пойдет еще и кирпич, Вообще круто будет. Григорий Афанасьевич пропустил между пальцев свою бороденку и показал свою купеческую сущность. 130 дирхем и участок твой. Дальше пошла торговля. Купец описывал свой участок и все его прелести. Свежий воздух, рядом река и лес, земля просто как пух и вообще, сам подумывает туда семью перевести и обживаться. Я же призывал в свидетели Всевышнего и описывал трудности проживания там. Практически у черта на куличках, добираться полдня, даже поговорить ни с кем, разве что с сахатым. И вообще где это видано за участок в деревне платить такие бабки? Глава 5. В итоге нас обоих устроила сумма в половину озвученной. Я не знаю, но судя по всему Григорий в принципе рад сохранить часть прибыли, однако сделка ему не так и выгодна. Иначе я бы почувствовал его радостные эмоции. Строения на участке ничего не стоят. Срубить избу можно и за полтину, только знай лес вези. А вот землица всегда в цене, а участок там нехилый. Целых 7 десятин. Вначале мне показалось, что я ослышался. Для меня десятина – это ничего, часть сотки. Оказывается, что десятина составляет больше гектара. Это цельных 109 соток. Но в грамотке на владение землей размер участка указан в четях, а четь – это четверть десятины. Если честно, я и не думал, что такой значительный кусок вдоль реки принадлежит купцу Дурдееву, пусть и вдали от городских стен. Кстати, получается, что его, а заодно и меня, теперь смело можно отнести к вышестоящему сословию, жить их людей. Это мелкие землевладельцы. Я-то наивный торговался за тот участок, где стоит старая изба плюс пара соток вокруг. А тут почти 7,5 гектара землицы, включая луг, приличный участок пахотной земли и кусок леса. Но это выяснилось позже, когда я привез землемера на участок. Процесс оказался не такой быстрый. Сначала мне пришлось отвезти специального служащего на место, где тот все обмерил и в грамотке описал участок. Потом мы скрепили это печатями, засвидетельствовали как положено и я отдал плату за участок. И когда я понял, что теперь у меня наконец-то в новой жизни появился свой угол, на душе прям захорошело. Свой и никто меня оттуда не прогонит. Я теперича новгородец, ну почти, считаюсь жителем Слободы, хотя в реальности проживаю в небольшой деревеньке. Сразу приобрели небольшую гребную лодку, но была и опция поставить на ней мачту с небольшим прямоугольным парусом, чем мы сразу и воспользовались. Теперь в город добираться стало очень удобно. Оттолкнулся и запрыгнул в лодку, слегка подгребая веслом. Через пару часов уже видны стены города. Назад еще проще, знай, плыви по течению. Оно медленное, но все в помощь. Лодка довольно легкая и втроем спокойно выгребаем даже против течения. Кстати, вопреки моим представлениям, что у нас все реки текут сверху вниз, Волхов течет наверх. Истоком является Ильмень озера, а устье – Ладога. А еще рыбаки рассказывают, что случается по осени, река течет вспять. Это когда уровень воды в Ильмень озере понижается, а подпор, поступающий из втекающих речушек, постоянен. Тогда течение и меняет направление. Правда, я сам этого еще не видал. Обживали новый дом как положено. В нем два этажа, три комнатки наверху, и внизу еще комната, зал и кухня, как в настоящем городском доме. А пока Ерофей с помощниками сколачивает мебель в дом, мы со Скоритой поставляем белковую пищу. Дважды в неделю ходим на охоту. Мясо с избытком, и мы наняли десяток человек помогать нам с глиной. В основном это местная молодежь, подростки. Родители рады сдать пацанов нам в наем за свежую дичину. Для производства огнеупорного кирпича есть несколько проверенных технологий, но они требуют определенных компонентов. Кварцевый песок, высокие температуры и некоторые присадки. Всего этого у нас нет, но известен еще один метод, называется технологией пластичной формовки. Там требуется только подходящая глина и масса ручного труда, ну и времени километр. На первом этапе глину увлажняют. Если использовать пар, то можно даже пропустить этап вылеживания. В результате должна получиться пластичная масса без твердых каменистых включений. Затем формируются кирпичики. Мы будем с помощью керна делать пустоты, что уменьшает теплопроводность кирпича и лучше сохраняется температура в топке. Далее заготовки должны просушиться. Это очень важный этап, и сушка проходит медленно, чтобы скорость испарения влаги не превышала скорости миграции влаги из внутренних слоев. А в конце процесса отжиг в большой печи. Лучше ее сделать кольцевой, для удобства укладывания заготовок. Если мы все правильно сделаем, то качество нашего кирпича будет зависеть только от состава найденного месторождения глины и естественных включений, которые могут улучшить или ухудшить свойства кирпича. Но, в любом разе, процесс длительный и потребует возведения навесов для сушки и стеллажей для заготовок. Я даже не говорю про громадную печь. В начале августа мы засобирались в дорогу. Уже пару седмиц искали нормальную лодку, которая брала бы десяток человек и груз. Среди нас нет моряков, но Скорята немало походил на этих судах и знал все их преимущества и недостатки. От насадов мы дружно открестились. Тяжелые лодки, в основе конструкции которых использовались долбленые крупные стволы дуба или липы, а сверху нашивались толстые доски. Нам также не нужны большие суда класса «Рекоморе». Эти монстры имели 25 метров длины и 8 ширины, 3 мачты, осадка не менее 3 метров и грузоподъемность 20 тонн. Да там только экипажа надо человек 15-20, а еще охрану вести нужно. Маленькие суденышки тоже нас не устраивали. Так возьми мою лодку, все одно простаивает. Марфа случайно услышала о моих проблемах. Судно стояло в лодочном сарае. Длина 7-5 метра, ширина 3, осадка небольшая, всего 0,5 метра. Одна съемная мачта с прямым парусом снята, да и корпус требует ремонта. Это от мужа осталось. Он любил изобразить из себя опытного морехода. Даже в море на этом выходил. Мы со Скоритой переглянулись. Сама лодка нас очень даже устраивала своими размерами. На реке самое то. Вот только нужен ремонт корпуса. Да и опытный экипаж не помешал бы. Мы то хотели нанять его вместе с лодкой. Я пошлю человека узнать, согласится ли бывший кормчий поработать на тебя. Я готов расцеловать Марфу за эту помощь. Золотая женщина, ей цены нет. Была бы лет на 20 помоложе, точно влюбился бы. А так остается отрабатывать свое в кроватке, чувствуя себя немного альфонсом. Нужный мужик согласился встретиться с нами в корчме. Седой дядька с искалеченной кистью правой руки. Пальцы будто скрутила неведомая сила, так они застыли и высохли, образуя странную фигу. Но левый собеседник орудовал довольно уверенно. Угощение, разумеется, за наш счет. Узнав причину встречи, он улыбнулся. Хорошая лодка. Мы с барином Демьяном Вереславовичем добре походили на ней. Крепкая посудина. Ее только обновить малеха треба. Швы заделать, подмазать и просмолить. На нашу просьбу заняться он отрицательно замахал головой. Да куды мне то переча, вот с одной рукой остался. Это ежели бы старшего моего уговорили, тогда у вас был бы кормчий свой. Марфа согласилась продать нам лодку за весьма небольшие деньги, хотела так отдать, но я воспротивился. Просто мне показалось глупым вкладываться в небольшую ладью, которую местные называют шняка, если она тебе даже не принадлежит. Там кроме частичной замены бортов и обработки корпуса требуются на обе мачты шить новые паруса, а стоят они немало, как мы убедились. Наш кормчий и главный мореход, исполняющий роль капитана, сам набрал экипаж из 5 человек. Это команда, которая будет управлять судном. Глеб невысокий, сухощавый и в этом плане похож в отца, только борода черная как смоль и обе руки на месте. Парню лет 30, двигается стремительно, будто торопится жить. А ежели он в лодке, то он чувствует на ней себя как дома. Ну это и понятно, продолжает дело отцова, водит суда по местным рекам, знает их характер и на него вроде стоит положиться. Но пока шли ремонтные работы, я искал наемников для охраны. Нас пока трое, Семен хочет пойти с нами, и это замечательно. Немногословный и опытный вояка очень пригодится, тем более он уже доказал свою верность. Нам бы еще десяток бравых ребят. Пока же мы встречались с варягами, свободными для найма, но устроившего нас варианта пока не было. Или это были большие ватаги, не соглашавшиеся разбивать свою команду, или небольшие группки по 2-3 человека. Абсолютно неожиданно помог дед Савелий. Его дальний сродственник командовал ватажкой у шкуйников. Они вроде остались без лодки, потеряли в столкновении с конкурентами. От ватаги осталось всего ничего, не полная дюжина, 11 человек. Познакомились, поговорили. Гаврила весьма примечательный дядька. При росте под 1,90 м он весил 1,5 центнера. Настоящий великан, и это сплошь натренированные мышцы. Шапка смолистых кучерявых волос и ярко-синие глаза. В общем, мечта женщины. Разве что только шрам на щеке портит впечатление. Скорята с уважением посматривал на собеседника. Тот немногословен, уважительно выслушал нас, сразу не ответил. И только задал вопрос, куда точно мы собрались. Узнав, что я собираюсь заняться скупкой воска, он ухмыльнулся. Его скепсис вскоре стал понятен. Вожак неоднократно сопровождал новгородских купцов и их приказчиков по нашим землям для скупки меда и воска, и он немного помог мне сориентироваться. Как я и предполагал, Шерстить наши края смысла нет. Во-первых, здесь уже все поделено. Бортники предпочитают иметь дело с проверенными купцами и специально дожидаются их для продажи или обмена своей продукцией. И главное, в наших краях невелики объемы. Пчелки любят обосновываться в дуплах старых деревьев, но им нужна пища, луговые цветы. А где их больше всего? В степи. Таким образом, нам нужны леса на границе со степью. Итак, мы вместе пришли к идее направиться к Днепру. Именно там для пчелок в избытке нектара и пыльцы. Наш капитан Глеб задумчиво поскреб загривок и изрек: а что, может получиться? Дело в том, что знаменитый путь из варягов в греки очень непрост. Насколько я знаю, в мое время энтузиасты на построенной копии русской ладьи попытались повторить этот подвиг, и у них ничего не получилось. Ни в первый раз, ни в последующие. Приходилось перетаскивать десятками километров по суше тяжелое судно, а днепровские пороги, там разве что на байдарке можно пройти. Кстати, и наш Волхов в 15 веке намного мельче, чем в мое время. Я помню, что он был судоходен на всем протяжении, а сейчас в нескольких местах пороги и приходится их преодолевать, перетаскивая судно по суше с помощью валов. Глубина тоже явно сложновата для прохождения 25-метровых морских ладей, у которых осадка под 2-5 метра. Это ежели брать драккар или поморскую ладью. И от кормчего требовался весь его опыт и знание фарватера пройти 200 верст от Ладоги до Новгорода. А выйти в полноводный Днепр – тоже испытание не для слабых. И тут у нас есть преимущество. Наша лодка относительно легкая и осадка в районе 0,5 метра. Да и не собираюсь я ее перегружать. Наш путь предварительно проложен. Озеро Ильмень, Ловоть, Днепр. А там будем искать нужный нам товар. Я на большую часть денег закупил заграничное сукно самых попугайских расцветок, а также скобяной товар, инструмент, моржовую кость, оружие и посуду. Ведь бортники предпочитают обмениваться на нужное им. Но и денежки имелись. Это ежели встречу перекупщиков и удастся договориться. Для своих нужд я закупил зерно, сало и пару кувшинов масла. Копченое мясо собственного изготовления в мешках устроилось под лавками. Это для пропитания экипажа и ваташки. Также пришлось обеспокоиться пополнением запаса стрел и метательных сулиц. Приобрел прямоугольные щиты, для которых по бортам с внутренней стороны имелись крепления. В случае опасности можно быстро их поднять и таким образом нарастить борта. Наша лодка имеет два паруса. Один большой прямоугольный по центру судна, а на наклонной мачте – на бушприте, еще косой парус. Глеб пояснил, что это поможет нам маневрировать при боковом ветре в условиях узости реки. Шпангоут крепился к скамьям. У нас 9 пар весел, что позволит двигаться даже против ветра. Вместе с экипажем нас 19 человек. Брони есть у большей части ваташки и у меня, в том числе. А еще имеется трофейная, но она велика и Семену, и Скорите. Так что буду продавать или выменивать. Трофейное оружие тоже забрали на борт. Нас никто не провожал, просто утречком в начале августа отошли тихо от пристани и пошли в сторону озера. Парус быстро подхватил ветер, и нам только оставалось наслаждаться началом путешествия. 4 дня мы шли по Ловоти, останавливались за полчаса до того, как солнышко сядет. Наиболее удобные места для остановок здесь давно известны. Быстро разжигали костер, подвешивали огромный котел и разваривали крупу. Потом кидали с малицы копченое мясо, завтракали остатками вчерашнего. Охрану на остановках и ночевках вели ватажники. Я же со своими кунаками отирался рядом с Глебом. Как и ожидалось, водный путь оказался весьма непрост. Глеб знает наиболее короткий. Дойдя до истока Куньи, это правый приток Ловоти, попали в озеро Сиверст. Далее 3 версты волоком по суше. Местные бурлаки тащили нашу разгруженную лодку до озера Ордосно, а уже по реке Усвичи мы попали в Двину. На этот путь у нас ушло еще 5 дней, и это при том, что мы пока не отвлекаемся на охоту. Вокруг смешанные леса. Почти сразу, через час, мы вошли в приток Двины, реку Настля, и в конце дня перед нами оказался Днепр. Это верст 20 ниже Смоленска. Здесь мы решили сделать остановку в небольшом городке. Выспались по-человечески, поели в трактире и постирались. 2 дня отдыха, и мы готовы в путь. Заодно навели у местных справки. Если верить Глебу и Гавриле, опасные места начнутся значительно ниже, ближе к устью реки. Это в районе известных мне городов Днепропетровска и Запорожья. Для тех, кто стремился выйти в море, это экшен. Нужно перетаскивать суда, минуя пороги. А у нас такой задачи нет. Нам просто нужно добраться до Золотой Жилы. А это где-то в районе Полтавщины. Мы не торопимся, Периодически останавливаемся у небольших населенных пунктов и даже начали обмен товаров на воск и мед. Днепр равнинная и спокойная река, но имеет извилистое русло и изобилует многочисленными рукавами, перекатами и островками. Не поленились и проверили левый приток речку Сож. Есть воск, но не в товарных количествах. А вот когда слева осталась Десна, приток Днепра, стало понятно, что близок Киев. Мне было страшно интересно, каков он мать городов русских. Киев разорило нашествие Батыя, а совсем недавно в начале века он повторено был разорен войсками Золотоордынского эмира Едигея. Из-за отсутствия метательных машин и прочей инженерии тот не смог взять Детинец, но сам город пожег капитально. С удивлением узнали от подошедших мытарей, что здесь правит светлый князь Семен Олелькович. Говорят, что он сродственник как московских и тверских князей, так и молдавского правителя Стефана III. Но что нам категорически не понравилось, местная таможня сразу начала требовать деньгу за то, что пристали к городской пристани. За проход в город тоже платить нужно. Переглянувшись с товарищами, я заплатил за судно, а на городских воротах уже другие грабители подождут. Остановились мы вне городских стен на постоялом дворе. На следующий день посетили торг. Ну, после новгородского не впечатляет. Скудно, все больше товара с юга от греков. Вино, стекло и восточные ткани. Цены по-разному. Зато удалось выяснить по воску. Здесь им торговали, но предложение небольшое. Правда, дали наводку, куда стоит рыпнуться. Город тоже не заставил открыть рот от обилия впечатлений. Заметны следы пожарища развалины, но меньше, чем ожидалось. Даже видно новое строительство. Вот перед нам строят явно католический костел. Вообще внутри города заметно преобладание литвинов и поляков. Они разительно отличаются от наших отсутствием роскошных бород и одеждой другого фасона. Отплывая, я даже не обернулся на город. Он оставил у меня двойственное впечатление. С одной стороны красивейший Софийский собор, масса православных церквей и понимание былого величия и того факта, что именно здесь зародилась Русь, а с другой, огромное сожаление, что этот прекрасный в прошлом город ждет на долгие века жалкая судьба провинциального административного центра. Через три дня неторопливого плавания мы поняли, что началась работа. По левую сторону Днепра пошли притоки. Нас интересуют реки Псёлы и Ворскла. И здесь уже пошли степи вперемешку с лесами. И сразу как только мы отошли от главной водной артерии в деревнях, стали попадаться интересные варианты. Мы останавливались у населенного пункта, жители поначалу дичились, видя вооруженных людей, а потом сами лезли, предлагая свою сельхозпродукцию. А зачем нам столько овощей, нам другое нужно. Бортники выходили не сразу, сначала приглядывались, потом посылали посредников и наконец выходили сами. Дальше шел торг. Ну, в этом я уже кое-что разумею. Тут важно удержаться между двух крайностей. Я старался оказывать собеседнику уважение, усаживая в тени шатра, угощал сбитнем или травяным настоем, а потом переходили к делу. Понятно, поначалу каждый стоял на своем, но потом к бортнику подтягивалась семья и родня, а у нас, как в магазине «Березка», все есть, но не для всех, а только для уважаемых обладателей воска. Ну и жены с дочерями начинали прессовать супружника и родителя, перебирая красивые ткани, категорически отказывались выпускать их из рук. Заканчивалось тем, что бортник горестно вздыхал, подымал очи к небу и приноравливался к новому топору. Я грузил воск в корзинах, и мы плыли к следующему селу или деревне. Глава 6. Почти два месяца мы путешествовали по Полтавскому краю, остановились на три дня в городе и даже завели полезные знакомства. Договорились, что местный купец будет скупать для нас воск, а мы взамен в следующем году привезем по его заказу товар из его же списка. У меня в лодке не осталось ничего, кроме воска и нескольких бочек меда. Даже кольчугу трофейную отдал, все пошло в сырье. Зато у меня на борту тонны три воска. Глеб говорил, что лодка берет на борт груз от 2,5 до 4 тонн. Это в зависимости от условий и количества экипажа. Но наша лодка хорошо так просела. Теперь нам предстоит обратный путь. Три месяца назад мы отплыли от родных берегов. Повезло, лодка ходкая, и даже при слабом ветерке мы делали за длинный день по 100-120 верст. И сейчас наконец проходим городские стены. Но наш путь дальше, до моей вотчины. Нужно скинуть груз и приступить к работе. Я сильно устал от путешествия, но не жалею ни о чем. Столько интересного узнал. И главное, у меня на руках стратегический груз, который позволит мне подняться и занять более устойчивое положение. Я мечтаю расширить свои земли здесь до размеров села и прикупить нормальный дом в городе. Слава богу, плавание прошло без особых проблем. Нет, были стычки со степняками, когда мы подымали щиты и отстреливались от гикающих джигитов. У нас 7 лучников, да и остальные могут поддержать с улицами. На ночевке предпочитали останавливаться на островках, чтобы обезопасить себя от нападения. Обязательное дежурство 2 сторожей. Даже меня привлекали. Это когда приходилось днем всем садиться на весла. На берег первыми нас встречать высыпали дети. Потом степенно нарисовался Савелий, за ним Ерофей с Ульяной. Я даже растрогался, как приятно их видеть живых и здоровых. Переживал за них, а сейчас вот обнимаемся. Как классно, что у нас появилась нормальная баня с предбанником, где можно не только помыться, но и посидеть за столом за кружкой кваса. Это Ерофей поставил, зная мою любовь попариться. Под навесом лежат готовые кирпичи. Ерофей попытался рассказать мне что и как, но я махнул рукой. Завтра, все завтра, а сегодня отдыхаем. Наш экипаж и охрана тоже гостят у меня, а вечером после баньки Ульяна с помощницами накрыла нам в новом доме королевский стол. Тут и рыбка отварная, и копченая, и мясо в разных видах и позах. Овощи у нас теперь еще свои, чай и огород немаленькие разбили. Так и сидим мужской компанией, бабы прислуживают. Сейчас только так. Ерофей и дед Савелий только ушами водят, пытаясь нас понять. А мы громко рассказываем о походе и забавных случаях, приключившихся с нами. Сроднились и сдружились за эти 3 месяца. Нормальные парни попались, а уж Глеб и Гаврила вообще, наряду со Скоритой и Степаном, составляли наш мозговой штаб. Встали поздно, вечером улеглись кто где, все-таки на такую ораву дом не рассчитан. «Слушай, а можно у вас тут землицы прикупить?» – поинтересовался Глеб. Я вопросительно посмотрел на него, да я бы не отказался здесь поселиться. Живу в отцовском доме, но хочу отделиться. А землица в городе дороговато, а тут речка рядом, лес и вообще. Хаем, я проследил за его взглядом. Глеб смотрел на север, будто хотел там разглядеть мифический град Китиж. «Ну почему же нельзя? Можно. Тут в основном моя земля. Ежели желаешь, ставь дом вон там, у реки. Насчет платы договоримся. Интересно, вот бы еще кого из морячков сговорить осесть тут у меня. Будет свой экипаж на лодку». Об этом я и сказал Глебу, тот обещал подумать. Озадачив народ подготовкой воска к перетопке, мы после обеда отплыли в город. На крыльце меня приветливо первой встретила Василиса, Марфушина дочка. Интересно, что тут протухло, что меня так встречают. Все выяснилось на следующий день, а в этот Марфа устроила мне достойную встречу. Накормила, напоила и спать отправила. Вместе с собой, разумеется. Полночи мы воевали друг с другом, оба изголодались по сексу, а утром я встал опять поздно. Организм решил, что можно расслабиться, и я отсыпался. Встреченная в зале Василиса проболталась, что после моего отъезда мама стала как всегда. А как всегда, поинтересовался я, ну, строгая и ругается. Ясно, баба без мужской ласки звереет, а теперь дочь рассчитывает за мой счет улучшить условия своего проживания. И ведь она не одна такая, челядь тоже меня буквально облизывает. Ну, Марфа, ты и диктаторша, не хотел бы я быть твоим прислужником. Но со мной женщина неизменно приветливо и загадочно улыбается, а пополудни стала ластиться, требуя продолжения ночного банкета. Ну а я что, я ничего. Как я могу отказать женщине в такой малости? Тем более, что вроде восстановился, поедая черную и красную икру с блинами. А вот в доме Дурдеева потери. Я сразу обратил внимание, что не видно Ольги. А когда поинтересовался, то получил ответ. Так еще в сентябре сыграли свадебку. Выдал я дочь свою старшую за хорошего человека, своего старого товарища. Мы вместе с ним начинали, вот и решили породниться. Так-то у него супружница померла от лихоманки 3 года назад, вот и просватал он мою Ольгу. Не знаю почему, но мне стало неприятно от этого известия. Вспомнил эту гордячку и попытался представить ее с нелюбимым мужем, к тому же изрядно потасканным, судя по рассказам ее отца. Остаток вечера прошел скомканным. Я рассказал ему о своих планах. По-прежнему мне нужны услуги купца, без него мне не реализовать свою продукцию, только процентики изменились, теперь ему 30, а мне остальное, сырье мое, работа моя, от него только реализация, ну и прикрытие, и Дурдеева никак не обойти, а после кубка Кальвадоса, за партийкой с хозяином дома в шахматы, Я постепенно забыл про несчастную Ольгу. А может, и все нормально у нее сложится. Всех девушек ожидает такая судьба. По любви кто же замуж выходит, да еще с таким-то родителем. Вместе с Глебом согласились перебраться к нам с семьями еще несколько человек из его команды. Но сначала им нужно поставить жилье, а зима-то уже на носу. Благо избу срубить недолго, а печник у нас свой имеется. Кстати, огнеупорный кирпич получился нормальный. Держит жар, не лопается. Ерофей уже испытал его, так что можно дальше нарабатывать. Зима принесла относительный отдых, и мы старательно нагуливаем жирок. К первому снегу построили на большом участке специальные навесы для отбеливания овощных плиток. Под ними спокойно можно ходить, они не мешали. Вся партия была очищена, и теперь ждем весны. Пусть солнышко поработает своим ультрафиолетом. Глеб с товарищами перебрались к нам. Теперь за холмом стоят 4 новые избы. Это наш кормчий уговорил троих товарищей перебраться к нам. Они собрались заняться рыбацким промыслом и переработкой рыбки. Раз в неделю я топлю баньку. К этому времени дед Савелий рубит прорубь у берега по всем правилам безопасности, и мы с гиканьем ныряем после парилки в ледяную воду. Красотища. Об этом я и мечтал. Свой дом, свое дело и близкие по духу люди. Что еще надо для человека, попавшего в эту эпоху по недоразумению и выверту судьбы? Я решил не оставлять свою мечту, организовывать здесь большое самодостаточное село с церковью, с различными мастерскими. Место отличное, город относительно рядом. Вот только землицы бы мне побольше. Прикупить тот участок с залежами глины и еще несколько десятин вдоль берега. И народ нужен, обязательно переманить коваля, желательно из Корняка. И обязательно смерды для работы на земле. Я говорю про половников. Это крестьяне, отдающие половину урожая за право работать на чужой земле. Были еще и закладники. Это вышедшие из общины смерды, поступившие в зависимость к боярам. Ну и батюшка для наставления душ заблудших на путь праведный. Как же без него и его матушки? Но это программа максимум, на несколько лет, как бы не десятилетий. Все это требует материальных средств и верных людей. Для начала я узнал, во сколько мне обойдется прикупить землицы у властей новгородских. Благо уже знал, к кому обратиться. Так и пусть твоя полюбовница тебе и поможет. Это в ее власти. Григорий соорудил похабный жест, более подходящий для безусого юнца. Сегодня положительно день странностей. Для начала меня огорошили известием, что я не могу покупать землю в районе города, а наша деревушка фактически является слободой, так как попадает в черту окрестностей Новгорода с его многочисленными посадами и слободками. Оказывается, я не являюсь гражданином великого и могучего Новгорода, отсюда и ограничения. При покупке земли у Дурдеева, тот подмазал служащего и сделку провели. А вот сейчас городские власти отказываются даже рассматривать мою просьбу. Типа я для них не существую. За разъяснениями побежал к Григорию, то понятливо поулыбался и озадачил меня отсылом к Марфе. Так ты что не знал, что она дочь нашего Тысяцкого? Интересные дела. Насколько я знаю, сейчас именно Тысяцкий, назначенный новым великим князем Иваном III, является главой города со всеми полномочиями. В этот вечер мы с Григорием засиделись, и он на многое мне открыл глаза. В первую очередь на структуру властных институтов. Да, автономия Великого Новгорода опирается на вече, народное собрание. В реальности, сходняк жителей города. Именно там крикуны выкрикивали свои требования, а за ними стояли и интересанты, бояре или купцы. По уровню шума и определяли большинство. В наиболее ответственные моменты проводили голосование с помощью белых и черных камней. Порой собиралось несколько противоборствующих сборищ, например, одно на Ярославом дворе, а другое на Софийской стороне. И тогда народ определял, кто правее в драке. Сходились на Великом мосту и выясняли отношения. На большое вече могли пригласить и жителей всей республики, не только горожан. По идее, все сословия равны. Бояре, купцы, житьи и черные люди, но равны по-разному. Боярин мог и не жить в самом городе. Сам факт владения большими земельными участками уже давал ему привилегии. Купцы тоже не обязаны были проживать в самом Новгороде. Они подавали голос не по факту места жительства, а по роду занятий. То есть тот же Григорий, даже ежели жил бы где-нибудь на Двине, но состоял в Иваньском 100, то все равно имел бы право голосовать. А вот мне для этого требовалось гражданство, то есть проживать в городе. И факт владения небольшим куском земли на это никак не влиял. Я оказывался как бы между сословий, не принадлежа ни к одному из них. А чтобы стать своим, мне нужно несколько лет прожить в городе и чтобы за меня поручились минимум трое авторитетных людей города, или один из совета господ. Откровением было узнать об этом загадочном совете. Он состоял из наиболее важных и могущественных персон. Части бояр, посадник, разумеется, тысяцкие и сотские, ну и архиепископ Скодлый, конечно. На сегодняшний момент в совет входит около 50 человек. Создан он был в стародавние времена, еще до прихода Рюриков. Именно совет принимал решение о созыве Вечи и предрешал его результат, управляя толпой через своих крикунов. Так вот, вмешательство любого из его членов гарантировало наделение меня статусом житого человека, то есть мелкого землевладельца. Статус даже повыше купеческого будет. И тут Григорий и вспомнил о Марфе. Оказывается, она старшая дочь практически великокняжьего наместника, который в данный момент и стоит во главе Совета Господ. Вот такие пирожки с котятами. Теперь мне стало понятно, отчего Марфа так вольготно себя чувствует в местном социуме, игнорирует отношение церкви к внебрачным отношениям и вообще. Женщина очень уверена в себе, и мне порой казалось, что у нее есть важный покровитель, решающий ее дела, а все оказалось проще, дело в ее родителе. Ну, как водится, путь к сердцу женщины лежит через, нет, не через постель, а через внимание. Чтобы угодить женщине, нужно стать ее зеркалом с идеальным отражением. Вот я пару вечеров и походил с дурацкой улыбкой и делал Марфе любезные комплименты. Ну и само собой в постели резвился, не без этого. А потом, так невзначай, вскользь, вроде как предложил вместе посмеяться над местными идиотскими законами, поведал ей о своей проблеме. Марфа задумалась, ничего не ответила и перевела разговор на другое. Я понял, что попытался влезть туда, куда женщина лезть категорически не хочет. Я же не знаю, в каких она отношениях с уже немолодым папашей. А потом вечерком дня через три, тоже так, типа к слову пришлось, она поведала, что мое дело решено и я могу теперь пользоваться всеми правами своего нового сословия. Таких, как я, называют своеземец, то есть мелкий землевладелец, сам обрабатывающий свою землю или сдающий ее в аренду. Ну, а теперь дело осталось только в деньгах, которых у меня нет, почти нет. Нужно ждать момента, когда я выручу копеечку за свои свечи. Кстати, Григорий поведал, что для вступления в их сотню, кроме освобождения места за счет естественной убыли и рекомендаций минимум трех ее членов, нужно еще и внести в казну 50 гривен серебра. А это, между прочим, 10 килограмм 200 граммов. Нехило. Информация для размышления, так сказать. На сей раз я попросил Григория привезти мне часть выручки товаром. Ткани, качественное железо, оружие и прочие изделия из него. То есть то, чем богата Швеция. Мне все равно нужно все это для обмена на воск. В этом году мы управились побыстрее. Когда вернулся корабль Григория, доставивший мои товары после реализации свеч для элиты, я засобирался в дорогу на юг. Лодка готова, народ тоже. За нами идет второе судно, которое я нанял, рассчитывая получить вдвое больше сырья. Идем практически в том же составе плюс новый экипаж и сопровождение. А быстрее, потому что путь уже протарен. Не надо думать, как половчее добраться до места. Минули Киев без остановок, лучше зависнем в Полтаве. Теперь мы знаем, где следует побывать, а куда даже соваться не стоит ради мизерных объемов. Порадовал полтавский купчина, за лето он скупил 1,5 тонны воска. А когда мы зашли к нему в лавку, он заметно обрадовался. Тоже поди вложил свои деньги, а нас все нет и нет. Понятно, что воск дело такое, всем нужен. Но купец торгует скобяным товаром и изделиями из железа, поэтому мой качественный импортный товар ему ой как необходим. Никодим, а ежели я оставлю тебе все свейское железо, в следующем году рассчитаешься воском? Договорились, если на оружие и инструменты я всегда найду покупателя, то слитки металла покупают кузнецы или такие вот посредники. Так я оставлю ему на реализацию всю партию, заодно освобожу место для сырья. Не вести же обратно, а ему будет стимул со мною работать. Оставил не просто так, составили грамотку, видаки подписали. Все честь по чести, ежели чего, не отвертится. Вернулись мы в начале октября, пробыв неделю в Полтаве и пройдя по деревенькам, лежащим по берегам рек Ворскла, Орелепсел. Вышло под 5 тонн грязно-желто-бурого пчелиного воска. Солидно, я даже и не рассчитывал на такие объемы. Ведь чтобы получить столько неочищенного воска, сколько нужно бортей обиходить. Но насколько я понял, мы нашли пятачок, куда редко заходят покупатели воска. Наши северяне сюда не доходят из-за трудностей сплава на больших лодках, а южанам хватает степных районов, лежащих в низовьях Днепра. Да и чаще я в деревнях имел дела не самими бортниками, а с теми же старостами, которые скупали воск и мед у первых по дешевке в течение всего лета, рассчитывая продать с приличным приварком таким, как я. Ну, как же без взяток и подношений? На Руси никак, зато теперь я владелец немалого участка земли. Дополнительные 5 десятин. В сумме уже 12 десятин, что более 13 гектар в привычных для меня единицах измерения. Да не просто так купленные, лишь бы были. Сюда попал овраг с залежами глины, большой кусок береговой линии к северу и березовая рощица, а еще приличный куст соснового бора. Все оформлено согласно существующим положениям. Теперь я самый что ни на есть землевладелец и отношусь к среднему классу. Правда, денег у меня больше так и не стало, затраты тоже увеличились. Потихоньку приходят на мою землю смерды-половники со своими семьями. Их привлекает то, что я не требую половину урожая, от силы четверть, а то и меньше. Но я ввел оброк. Это что-то типа барщины, то есть отработки на моих предприятиях. Все по договоренности. Кому проще отдать урожай им, а кто-то заинтересован сам потрудиться на меня или взрослых детей отправить на отработку. Поработать на производстве кирпича, в коптилке или прочих работ на мое разраставшееся хозяйство. В планах у нас строительство лесопилки, используя силу воды. Но это уже по весне. Глава 7. С наступлением холодов я все чаще стал задумываться о тех, с кем меня столкнула жизнь в первый год моей жизни здесь. Как там бабка Акулина, Степка со своей сестрицей Баженой. Вспомнилась смешная веслоухая собачка Гунька. И постепенно я созрел к тому, чтобы посетить те края под Переславлем. Путешествие зимой намного сложнее. Нужен фураж для лошадей и побольше охраны для санного каравана. Летом знай, посматривай по сторонам. Правда, изредка приходится садиться на весла. А тут надо быть постоянно настороже. Дорога проходит по руслу рек и в округе немало желающих потрепать путешествующих. Это не только романтики большой дороги и обнаглевшие мелкопоместные бояре со своими дружинами, но и просто смерды, которым по какой-либо причине нечем кормить семьи, тупо умирают от голода. Выехали на трех санях, в каждом кроме возницы пара охранников, и еще семеро верховых. Основа – это Гавриловы парни. Со мной кроме верных Скорита и Семена еще два крепких парнишки из числа тех, кто осел на моих землях, знают, с какой стороны держать оружие и согласились подзаработать в зимний период. Сани идут не порожние, купец я или просто погулять вышел. Везу стандартный набор для обмена: ткани, металлоизделия, оружие. Не откажусь выменить на меха и кожу. В первый же день преодолели простор Ильмень-озера и углубились в теснину реки Мста. Народ сразу подобрался. Вокруг лес, могут и напасть. А на вечерней стоянке столкнулись с караваном из десятка саней, возвращавшихся в Москву. Удалось договориться и сесть им на хвост. Москвичи не стали отказываться от более дюжины вооруженных людей. Вместе все веселее. Так я познакомился с двумя разбитными московскими купчинами. Глеб и Иван, они не впервые путешествуют вместе. Объединяются для путешествия и говорят, что не так и часто решаются напасть различные лихие ребята. А сейчас нас вообще 60 человек, четверть с луками, верховых только 25 человек. Сила, сразу и мне стало поспокойнее. На дневных остановках мы втроем возлежали на шкурах, отдыхали, лениво перекидывались словами и наблюдали, как наши подчиненные занимались лошадьми, кошеварили и выставляли сторожу. Темп взяли хороший, благо погода стоит великолепная. Морозец пощипывает лицо, зато ясно и по накатанной колее резво бегут наши лошадки. Часть дороги проходила по руслам рек, вдоль лесных чащоб. А когда мы с москвичами разделились, до моей цели осталось всего 2-3 дневных перехода. Ну, вроде недавно покинул Переславль-Залесский, а будто впервые его вижу. После Великого Новгорода это жутко провинциальная деревня. Правда, постоялых дворов хватает и для нас не стало проблемой найти себе пристанище. Как водится, выспались, день просто бездельничали, а потом занялись делами. Посетили местный торг, прикинули цены. В принципе, мне тут нечего и делать, невыгодно тут скидывать свой товар. Нужно проехаться по селам и деревням, поторговать на месте. А в Переславле сдать товар успею и на обратном пути. В середине дня мы проехали тот самый монастырь, где я проходил учебу в ранге вольного послушника. Хаем, будто и не со мной это было. А через пару часов мы уже въехали в монастырщина. Сразу направился к одной моей знакомой, у которой мы со Скоритой когда-то жили. Надо же где-то остановиться, а то постоялого двора здесь не наблюдается. К моему удивлению, на месте избы Гликерии следы пожарища и остатки печной кладки. И все, только наглая ворона наблюдает за нами с ветки осины. Нарисовавшиеся любопытные соседи меня признали и объяснили, что глашина избы сгорела по осени еще в прошлом году. Так, а сама погорелица где, или тут осталась, зачем же, жива, успела выскочить из дому в одном из подним. Сейчас приживалка у родственников обитается. Мне показали, как найти дом, где она живет. Махнув рукой, я развернул наш маленький караван. Сам взлетел на лошадь и направил ее вдоль улицы. Через несколько минут я заметил вдали на соседней улице невысокую фигурку. Пацан тащит с речки два ведра на коромысле. Упс, вот он неуклюже поскользнулся и грохнулся, пролив воду. Бедолага, намочился поди, да и опять придется топать в горку к речке. Пацан так и сидел, не вставая, смотрел, как мы проезжаем мимо. Пру, остановил я кобылу. Мне показалось чем-то знакомым лицо парня. Подойдя поближе, чертыхнулся. Это же Глаша, только какая-то постаревшая. Я вздернул ее на ноги. Что за ерунда, одета в обноски, на ногах лапти с подмоткой и все мокрые, уже коркой покрываются. Свистнув своему парню, попросил подсуетиться и притащить свежей воды. Ну, привет, Гликерия. Узнала? Улыбка тронула ее губы. Так, обозначила только. Губы потресканные, будто часто покусывает их на морозе и ветерке. Глаза запавшие, женщина и раньше не было плотного телосложения, а сейчас и подавно. Взяв ее кисть, я погладил по огрубевшей коже. Вся в цыпках, видать от стирки в ледяной воде. Ну, показывай, где живешь, а то заболеешь еще. Ты что головой трясешь и ничего не говоришь? Женщина опять вымученно улыбнулась и показала на дом, который мы только что проехали. Я замахнулся на псину, которая попыталась поднять на нас свой хвост. Барбос сразу убрался под крыльцо. В открывшуюся дверь показался мужчина. Одет в овчинную телогрейку, смотрит на нас настороженно. Ты что ли ее с родственником будешь? Мужик подзавис, не понимает, кто мы такие и какие претензии ему предъявляем. Стоят трое саней и куча вооруженного народу. И я весь такой важный. Не поймешь, то ли боярин, то ли важный купчина. Так это, вроде бы как ММ. Я, но, мы не мы. Понес сущий бред стоящий напротив меня. Так, не видишь что ли, промокла она. Переодеть в сухое, напоить горячим взваром и накормить тоже надо, подумав добавил я. Скоро приеду проверю, как тут она. На мое счастье отец Христофор оказался на месте. Он вышел из церкви и поднял руку, защищая глаза от солнца. Так он пытался рассмотреть подъезжающий обоз. Узнав меня, батюшка тоже мне искренне обрадовался и потащил к себе, где матушка Елена принялась охать и ахать. Моих ребят поп устроил к местному старости. У того огромный дом и за копейку малую он согласился приютить нас на ночь. Так что сейчас мои устраиваются, их ждет нормальный ужин. Ну а я, надеюсь, перекушу тут. Тем более такие обалденные запахи витают по избе от печи. Ну, от рыбника, пирога с рыбной начинкой, ни один нормальный человек отказываться не будет. Пока хозяйка хлопотала, накрывая стол, мы баловались травяным взваром. Отец Христофор и в самом деле мне рад, ведь я, в какой-то мере, результат его вклада в дело миссионерства, что является важнейшим делом для служителей церкви. Ну и нам было о чем вспомнить. А когда попозже присоединилась матушка, они на пару быстро выпытали из меня все подробности моей жизни. Ну и я не стал скрывать, что осел под Новгородом и имею землицу, на которую хочу посадить смердов. Поделился планами о строительстве церкви и желании привлечь церковь на свои земли. Отец Христофор выслушал меня и пообещал подумать. Понятно, что без игумена он не может решать такие вопросы. И вообще это скорее введение новгородского архиепископа. По поводу возможных переселенцев на мои земли тоже обещал дать ответ. Так что, видимо, нам придется тут подзадержаться. И только вечером я вспомнил про Глафиру. Тут же сорвался, дошел до нужного дома за 5 минут. Долго долбил в дверь, пока не открыла незнакомая баба. «Мужа кликни», так же неприветливо, как и она, буркнул я. «А нету, тогда Глашу позови», вместо ответа тетка махнула рукой, типа «тебе надо, ты и зови». Войдя в избу, я на автомате перекрестился на красный угол. В единственной комнате сидят трое деток, мал-мала меньше, а моей знакомой не видать. Обнаружил ее за грязной тряпкой, служившей занавеской. Женщина лежала в куче тряпья с закрытыми глазами. Я взял ее руку, вся горячая. Черт, да у нее жар. Губы запеклись, лицо почернело. Да ты че, Лишенко, не видишь, лихоманка у нее, что трудно переодеть и горячего взвару дать. Тетка стоит, уперши руки в бока с красноречивым видом. Типа, тебе надо, ты и лечи. А, что с тебя взять? Чуть не сорвался на крик я. Где ее вещи? В ответ мне ткнули в кучку ветхих тряпок. Я скинул с себя меховой зипун, закутал в него больную и, подхватив на руки, заторопился вон из этого поганого дома, где к человеку относится хуже, чем к скотине. Матушка Елена все поняла и наказала нести больную за нею, где-то рядом жила травница. Мы опять вышли на мороз. В этом доме я еще не был. Нас встретила пожилая сухонькая женщина. Матрена, возьмешься выходить женщину? Хозяйка дома посмотрела на меня, на Елену, потом на сверток в моих руках и кивнула. Прошу тебя, сделай все, что можешь. Это на лечение, и я протянул 3 серебрушки. Будет мало, добавлю, только подыми ее на ноги. Я не стал ждать, только убедился, что к травнице пришла на помощь молодая девушка. Они унесли Глафиру внутрь и начали хлопотать над нею. Утром я взял одни сани и в сопровождении 5 охранников выдвинулся к моей родовой деревушке. Как интересно, первыми, кого я встретил, был мой то ли родственник, то ли просто нехороший человек Ждан. Он шел по улице со старшим сыном и своей женкой. При взгляде на Параскеву меня передернуло от омерзения. Неряшливое, полноватое, одутуловатое лицо с глазами на выкате, она смотрела на нас с отвисшей челюстью. Уж не знаю, какие мысли у нее при этом крутились в голове. Сплюнув на снег, я продолжил путь. Увидев избу Акулины, что притулилась на окраине деревни, я выдохнул с облегчением. Курица дымок, видать, отапливаются, значит, живы. Подспудно боялся, что тоже найду одни головешки. Первой мне навстречу вылетела Гунька. Сначала ее лай был истеричным. Это реакция на новых людей и лошадей. А потом он изменил тональность. Узнала, зараза ты мелкая. Я подхватил на руки собачку, которая крутилась как юла и неистово махала хвостом. При этом она намочила мне все лицо, стараясь вылизать с ног до головы. И в припадке собачьего счастья пыталась повизгивать и лаять одновременно, сообщая всему миру о своей радости. Вторым вылез из избы Степка, тот держал в руке палку, на всякий случай. Опознав меня, приткнулся сбоку, обхватив руками за пояс. А уж когда с крыльца слетела Боженка, мне пришлось нести всех троих на руках, а в дверях стояла бабка Акулина. Она растерянно смотрела на происходящее. Эх, давненько я не бывал в этих краях. Сегодня у нас почти загонная охота. Мы решили пойти впятером. Заодно притянули соседа Первушу с его обеими собачками. В результате мы подбили косулю, а потом приговорили небольшое свиное семейство. Учитывая, что у нас 3 лучника, кабанчик даже не смог добраться до меня, чем лишил меня большого удовольствия. Мы не стали потрошить добычу в лесу, закинули все в сани и приволокли домой. Мне кажется, что Акулина забыла, что такое мужик в доме и полный стол. Мы нажарили и напарили мясо, обменяли у соседей дичину на крупу и овощи. В результате все налопались до отвала. Разговоры я отложил на потом, на утро. Вот, Акулина, хочу вас забрать с собой в Новгород. У меня там деревенька, будете при мне. Акулина пошла в отказ. Да куда мне уезжать-то? Вся жизнь здесь прошла, туточки и супруг мой похоронен. Детей бери, а меня не трогай. Вот же упрямая, да как же ее тут оставишь? Одну-то, пришлось убеждать, что детям без нее будет плохо. Короче, Цицерон от зависти отдыхает, я потратил полчаса на уговоры. В конце концов бабка согласилась, но начала требовать, чтобы я забрал все, включая тряпки, засолки и посуду. Пришлось брать, выкинуть всегда успеем. За 3 дня мы малеха расторговались. Воск, меха и кожу меняли на обрезы ткани и инструмент. Староста не обрадовался новым жильцам, но после того, как я сунул ему дополнительную серебрушку, успокоился. Травница меня шуганула, даже не дозволила проведать больную. Но главное, я понял, что угрозы жизни нет, поправиться. Мы провели в селе 10 дней. По округе прошел слух о нас, и народ из окрестных деревней потянулся с нужными мне дарами леса. Мне даже не пришлось самому мотаться по округе, а заодно я расспрашивал о нужных мне людях. Всем говорил, что ищу смердов и ремесленников, кузнецов, скорняков, горшочников, умельцев плести из лозы и так далее. Всем, кто хочет работать, обещал хорошие условия. Первым нарисовался Первуша, нашел-таки меня здесь. Мы посидели, и я рассказал, на каких условиях посажу его на свою землю. Мужик молодой и исправный, с двумя сыновьями рыбалит и коптит рыбку, не гнушается и охотой. Даже две справные собачки имеются, я их отлично помню. У нас ему всякого льготнее будет. Там река и озеро большое, а размер рыбки напрямую зависит от водоема. Да и город рядом, легче крутиться. Посидели, поговорили и на этом все. Первуша ушел думу думать, вернулся через два дня. Стукнули по рукам и договорились, что он начнет продавать дом и имущество. Мужик только сильно горевал по лодке. Самолично ее строил, легкая и устойчивая на воде. А я прикинул, что если поставить на полозья и буксировать за санями груженую. В течение 4 дней меня посетили еще человек 7. Были и те, которые меняли меха и кожу, а заодно интересовались моим предложением. К сожалению, кузнеца и скорняка среди них не было. Из 7 попался только мастер плести корзины и всякую всячину, да швея опытная нашлась, остальные простые землепашцы. Вскоре я понял, что сидеть дальше бесполезно. Все, кто мог, уже отметились и сдали меховые шкурки. А переселенцы сразу не поедут, на слово здесь не верят. Им нужно убедиться в моих словах. Вот ежели я на следующий год вернусь с одним из рискнувших перебраться под мое крыло и тот разрекламирует меня, тогда да, рискнут, ломанутся. Даже драться будут за право оказаться поближе ко мне. В итоге со мною изжают 3 семьи. Акулину я не считаю. Первуша срочно все распродал или обменял. Но он везет все свои снасти и инструмент. С ним и сыновьями, еще едет жинка и дочь-подросток. Едет семья из 5 человек, где все занимаются плетением корзин и прочей утвари. А также семья Смерда. Молодой мужчина с женой и матерью. Детей еще нет, недавно женился. Не успел завести, но супруга уже с немалым животиком. Так что мы выехали в обратный путь не такие и перегруженные. В городе скинули свой товар и назад везем те же меха и кожу. Это самое выгодное предложение, что я нашел. Дорога назад оказалась в 2 раза длиннее, мы попали в метель, да и теперь обременены переселенцами. А те даже мелкий скот за собой потащили. Когда я навестил Глашу, та лежала на кровати и смотрела в окно. Выглядит получше, но какая же она худющая. Рука поверх одеяла, одна кожа до кости. Под глазами мешки, но глаза вроде смотрят бодро. Войдя, я взял ее руку в свою. Температуры нет, молодец травница, не подкачала. Учитывая, что у меня нет времени на уговоры, я сразу пошел ва-банк. Глаша, я забираю тебя с собой. У меня под Новгородом свое хозяйство. Будешь при мне, под моим надзором. А то стоило оставить тебя одну, так чуть к архангелам не улетела на небо.